Когда-то я знал и любил этот город и даже пользовался трогательной взаимностью. Как врач, хотя и недоучившийся, я могу поставить Петербургу диагноз – болотная лихорадка. Влажный озноб его климата раз в году сменяется сухим острым жаром. Пустые белые ночи – его несвязный бред. Однажды я даже видел пляску зеленоватых болотных огней. Они мерцали сквозь асфальт, как поминальные свечи. Должно быть, под многометровой толщей грунта шевельнулся зыбкий ледяной плывун, перемешанный с костями первых строителей. Этот город знал слишком много смертей, чтобы быть обычным человеческим ульем. Справа от меня проплыл дом Раскольникова. Лишь теперь я понимаю растерянность и голод Раскольникова, таким же удушливым, жарким днем слоняющегося по Петербургу без гроша в кармане. Мы даже учились в одном университете, правда, с разницей в 140 лет. Он готовился на юриста и был замечательно хорош собой. Я же учился на медицинском и тоже, кажется, был не дурен. Ну и что с того? Оба мы не избежали тюрьмы. В лицах наших девушек сиял пречистый свет, но и он стал товаром на паскудном прилавке. Хотя этого не должно было быть. Не должно. Что было дальше? Мерзость и святость оказались в одной упаковке. Его девушка читала ему Евангелие, не смыв с тела липкий запах своего ремесла. Воскрешение Лазаря, если мне не изменяет память. Мы оба любили и были готовы бесконечно верить и прощать ради любви. Пожалуй, на этом все аллегории, или, как говорил один мой знакомый мудрец, об Егории кончались. В общаке или на зоне его статья была бы крутой и уважаемой, а моя – несмываемой позорной печатью. Но убить старушонку за деньги или из принципа я бы не смог. Вблизи дома Раскольникова я когда-то снимал комнатуху, вернее, глухой, захламленный аппендикс в конце длинной коммунальной кишки. Во всех закоулках кишела жизнь. Блохи, мухи, тараканы и жемчужная моль. Из прогрызенных углов смотрели усатые пасюки. В коридоре щенились приблудные шавки и скреблись кошки. Добавьте к этому мельтешение жильцов и их разновозрастных отпрысков, и вы получите полную картину вселенского кипения живого вещества на всех этажах эволюции. В такой обстановке волей-неволей станешь философом. В конце улицы, поигрывая резиновой дубинкой, прогуливался скучающий мент. И тут на тротуаре я заметил хлеб. 3,5 года я не видел хлеба. Плесневелый, исклеванный птицами, обломок ситника потянул бы граммов на 300. А это уже 2 полноценные лагерные птюхи. Я тупо уставился на горбушку. Ментяра выжидающий на меня. Я забыл сказать, что от среднего городского жителя, кроме голого, густо татуированного торса, меня отличала довольно длинная борода и темно-русая с густой проседью грива, закрывающая половину спины. Спереди она была заплетена в две косицы. Целую неделю я сохранял этот диковатый талисман. Косы заплела мне на прощание маленькая Яга. В ее глазах, где радужка сливалась со зрачком, в этой темной бездонности стояли слезы. В пряди волос она вплела 2-3 яркие тряпочки и латунную пуговицу с офицерской шинели. Это была защита от злых глаз. И, надо сказать, до сих пор я удачно избегал казенных крыш и милицейских обезьянников. Подавив голод, я торопливо нырнул в ближайший двор и выбрался уже на другой улице. У блатных это зовется «взять на сквозняк». Сожженные солнцем плечи и спину уже начало легонько соднить. Я достал из торбы куртку и только тут вспомнил о камнях. На дне сумки, завернутые в обрывок кожи, побрякивали мои талисманы. Крупный обломок горного хрусталя, с пойманной радугой, и аметистовая друза могли бы заинтересовать любителя раритетов. Камни были шаманскими. Один был подарком, другой я нашел сам.